Глава шестая. Сила и судьба. «Разве твоим заслугам сравнится с моими?» — похвасталась сила перед судьбой. «Какие же у тебя заслуги перед вещами, и в чем могут сравниться с моими?» — спросила судьба. «Я сила, способствую долголетию или недолговечности, успеху или неудаче, знатному или низкому положению, богатству или бедности». Пыньцзу по уму не превзошел высочайшего и ограждающего, а прожил 800 лет. Янь Юань имел талант недюжинный, а прожил 48 лет. Конфуций в добродетели не уступал правителям, а терпел бедствия в царствах Чэнь и Цай. Иньский царь бесчеловечный в своих поступках отнюдь не превзошел трех милосердных, а занимал царский трон. Цзыджа остался без титула в царстве. У Тяньхэн захватил царство Ци. Старший дядя ровный и младший, дядя равный, умерли от голода на горе Первое Солнце. Цзыши был богаче, чем Цзы под Ивой. Если все это зависело от тебя, то почему у одних жизнь долгая, у других короткая? Мудрые терпели неудачи, а мятежники преуспевали, талантливые занимали низкое положение, а глупцы — высокое, добрые беднели, а злые богатели. Судя по твоим словам, у меня действительно нет заслуг перед вещами. Но не от того ли таковы вещи, что ты ими управляешь? Разве я кем-то управляю, хотя и называюсь судьбой? Разве я отвергаю прямых, а покровительствую кривым? Они долговечны сами по себе или недолговечны сами по себе? Неудачливы сами по себе или удачливы сами по себе? Знатны сами по себе или незнатны сами по себе? Богаты сами по себе или небогаты сами по себе? Разве могу я об этом знать? Разве могу я об этом знать? Обитатель Северного дома спросил живущего у западных ворот: «Не думаешь ли ты, что превосходишь меня в добродетели? Ведь мы с тобой одного поколения, а люди помогают тебе. Одного рода, а люди уважают тебя. Одинаковой внешности, а люди любят тебя. Говорим о те же речи, а люди слушают тебя. Поступаем одинаково, а люди доверяют тебе. Служим одинаково, а люди возвышают тебя. Одинаково занимаемся земледелием, а люди обогащают тебя. Вместе торгуем, а выгода достается тебе. Я ношу грубую куртку, ем необрушенное просо, живу в хижине, крытой полынью, хожу пешком. Ты же носишь узорчатую парчу, ешь чистое просо и мясо, живешь в доме под многими стропилами, ездишь в запряженном четверкой экипаже, в своем доме на Перу. Пренебрегаешь мною, при царском дворе открыто бросаешь на меня надменный взгляд. Уже много лет, как мы друг друга не приглашаем и на прогулку вместе не выезжаем. Я и сам не знаю, в чем дело, — ответил живущий у западных ворот. Чтобы ты не предпринял, терпишь неудачу. Чтобы я не предпринял, добиваюсь успеха. Не говорит ли это о счастливой и несчастливой судьбе? И с твоей стороны, а равнять себя со мной — это бесстыдство. Обитателю Северного дома нечего было ответить, и он пошел к себе, как потерянный. По дороге встретился с преждерожденным из Восточного предместья, и преждерожденный его спросил: «Куда ты ходил и откуда возвращаешься? Почему идешь, согнувшись, и выглядишь таким пристыженным?» Обитатель Северного дома обо всем ему поведал. «Пойдем со мной к нему снова, и я избавлю тебя от стыда. Скажи мне, а зачем ты так жестоко оскорбил обитателя Северного дома?» — спросил преждерожденный, живущего у западных ворот.